Глава пятая. Пару секунд ничего не происходило, а потом оба крионита с пистолетами одновременно качнулись вперед и рухнули с двух сторон от главаря колоды хаоса. Лица адептов пространства превратились в кровавое месиво, а в затылках появилось по одному аккуратному отверстию. Я максимально растянул восприятие барахлящего узла энергии, отвечавшего за передачу картинки, и увидел, как из неприметной двери выходят вооруженные люди в слегка перепачканных сажей белых рубашках. Впереди шагал подтянутый парень со слегка безумной улыбкой на лице. По пути к Джокеру этот человек ненадолго остановился и несколько раз выстрелил в голову последнего крионита. Джейсон опустил руки и недовольно смотрел на своих подчиненных. «Какого хрена вы приперлись, Тим?» — вяло проворчал Коннелл. «Извините, что помешали, сэр», — виновато ответил Тим. «Вы не сказали, как далеко нужно уйти, и мы решили подождать дальнейших инструкций». «И почему я даже в этом не сомневался?» — горестно покачал головой Джокер. «Вот что у меня за подчиненные? Даже прямые мои приказы игнорируют. Если босс узнает, то ржать будет до старости». «Согласен, мистер Коннелл», — без тени раскаяния ответил подчиненный Коннелла. «Предлагаю вынести дисциплинарное предупреждение всем нарушителям. Устное, на первый раз». «Засранцы!» — используя помощника в качестве опоры, чтобы подняться, проворчал Джокер. «Что снаружи?» «Прибираемся», — коротко ответил Тим. «Прибыли ребята из других офисов. Технику гостей уже убрали. Сейчас уберут трупы, вымоют тротуары, и можно будет устраивать парад возле фундамента». «Мне нужно что-нибудь выпить», — ковыляя в сторону своего офиса, произнес Джейсон. «Копы что сказали?» «Что ничего не видели», — моментально ответил Тим. «Происшествие списали на штатную проверку систему обороны. С этими что делать?» Последнюю фразу парень сопроводил кивком в сторону трех неподвижных тел. Коннелл неприязненно посмотрел на мертвых крионитов и ненадолго задумался. «В топку их!» — наконец принял решение главарь колоды хаоса, но тут же передумал. «Хотя нет. Отправим их в подарок боссу. Пусть сам разбирается, что это за придурки были». Я расслабленно откинулся на спинку кресла и принялся задумчиво ковыряться в корзине со сладостями. Аппетита не было совершенно. Собственная ошибка грызла изнутри и не давала покоя. Если бы не подчиненные Джокера, то сегодня я мог лишиться одного из своих дуалов. Подобные потери были недопустимы, и теперь собственное решение предоставить подчиненным возможность самим разбираться с возникающими проблемами казалось глупым и рискованным. Глава Crayon Technologies бросил против элиты моей корпорации свое сильнейшее оружие. Один эпизод еще мог быть случайностью, очень натянутой и недостоверной, но мог. Два нападения в течение такого короткого времени говорили только об одном. На моих лучших людей была объявлена полноценная охота, и теперь был только вопрос времени, когда убийцы Криона придут за остальными. В относительной безопасности находилась только Дайра. Каким бы ни был мистер Прайс, но я всерьез сомневался, что он отправит группу ликвидаторов за своей дочерью. Ничего другого делать криониты не умели. Это было своего рода живое оружие. А оружие может выполнять только одну задачу – убивать. Необходимо было продумать возможные способы противодействия. В этом свете решение Джейсона отправить мне тела нападавших было оптимальным. Я даже достал коммуникатор и написал ему сообщение, чтобы он не затягивал с высылкой тел. В ответ главарь колоды хаоса прислал мне несколько удивленных смайликов и сообщил, что груз уже в пути. Пробежавшись глазами по мониторам, я сделал вывод, что в наибольшей опасности сейчас находился Гилмор. Микаэле было крайне сложно достать в его убежище. Майкл был рядом со мной. А Мортимер сам мог уничтожить любого, кто попытается на него напасть. К тому же, рядом с Ройсом сейчас находились почти все бессмертные. Соваться к нему не рискнут даже лишенные чувства страха криониты. Гил при этом, судя по трансляции на экране, уже находился в пути на четвертый ярус. Что мог противопоставить убийцам дуал воды, предположить было сложно, и я рассчитывал воспользоваться помощью Марка, чтобы добавить подчиненному шансов на успех в его путешествии. Ученый, как и обещал, находился неподалеку и изучал под микроскопом кусок металлического листа со странными потеками по краям. «Мистер Джонсон», — зайдя в открытую дверь, произнес я, — «прошу прощения, но я вынужден вас прервать. Нужна ваша профессиональная помощь». «Конечно, мистер Хан», — проскрипел в ответ старик. «Чем могу помочь?» Колебание пространственного канала сообщило, что на складе прибавилось материалов для изучения. Я тут же перенес появившийся контейнер в лабораторию ученого и одним движением снял крышку. «Необходимо найти все уязвимые места этих существ», указывая на лежащие внутри тела, произнес я. «Ну, как минимум, одно уже найдено», без всякой брезгливости осматривая трупы, проворчал Марк. «Этого недостаточно?» «Повреждения были нанесены в момент максимального энергетического истощения объектов», невозмутимо пояснил я. «Использованы боеприпасы вашего производства. В обычной ситуации подобный подход оказался неэффективным». «Значит, ваши подчиненные плохо изучили инструкцию, мистер Хан», подкатывая прямо к контейнеру стойку с диагностическим оборудованием, ворчливо отозвался ученый. «Правильный выбор противовеса решает любую задачу. Нет силы, способной противостоять всему». Переубеждать старика было слишком долго и сложно. Марк мог довести до исступления любого собеседника, и сейчас у меня не было ни малейшего желания вступать в бессмысленный спор. Вместо этого я создал над ладонью проекцию боя людей Джокера против крионитов и показал ученому их тактику. «Весьма изящно», — внимательно изучив имеющиеся материалы, с интересом произнес Марк. «Крайне энергозатратный, но эффективный способ борьбы. Насколько я понимаю, мистер Коннелл сумел найти способ обхода этой защиты». «Отчасти», — кивнул я и показал следующий эпизод. «Интересно», — пробормотал старик. «И кто из этих существ обеспечивал установку зеркал? Я ведь правильно понимаю, что у каждого из них своя специализация?» «Все верно, мистер Джонсон», — улыбнулся я и указал на труп с перерезанным горлом. «Проницательность пожилого изобретателя иногда меня просто шокировала. Нас интересует вот этот член группы». «Чудно», — улыбнулся старик и придирчиво осмотрел лежавшую на специальном столике прозрачную маску. «Первые результаты будут через час, мистер Хан. Предварительно могу сказать, что есть смысл использовать составные снаряды. Если желаете присоединиться, то наденьте маску». «Буду ждать в соседнем зале, мистер Джонсон». «Прекрасно понимая, что моя помощь Марку не требуется», — ответил я. «Сообщите, как только появятся какие-то данные». «Непременно», — не поворачиваясь ко мне и перебирая устрашающего вида инструменты, рассеянно отозвался ученый. На обратном пути я ненадолго остановился возле бронированной двери, за которой ощущалась непрерывная пульсация энергии воздуха. Майкл не останавливался ни на секунду, и, судя по силе долетавших отголосков, справлялся с поставленной задачей вполне успешно. Мешать Прайсеру я не стал, и сразу по возвращении вернулся к наблюдению за своими подчиненными. Третий ярус. Лифтовый комплекс центрального района. Обычная суета крупнейшего транспортного узла третьего яруса не касалась закрытой зоны для самых обеспеченных пассажиров. В просторный зал ожидания могли попасть далеко не все граждане Зингара, даже из тех, кто обладал серьезным капиталом. Для этого было мало денег, необходимо было нечто большее – статус, влияние или близость к очень серьезным структурам. Поэтому в этом месте почти всегда было пусто и царила приятная тишина. Люди, имевшие возможность воспользоваться этим залом, очень ценили свое время и тратить его на бесполезное ожидание не любили. Но это касалось не всех. Устроившаяся в уютном уголочке парочка влюбленных напрочь ломала все шаблоны. Шикарная девушка, словно спустившаяся с обложки элитного журнала, и сухопарый мужчина в дорогом костюме проводили время до своего отъезда с удовольствием. Временами из их уголка слышался жаркий шепот и довольно пикантные вздохи. Можно было подумать, что успешный бизнесмен везет куда-то очередную пассию. Но стоило увидеть влюбленные глаза мужчины, как сразу становилось понятно, что дело гораздо серьезнее. «Мне до сих пор не верится, что ты решил устроить нам свадебное путешествие», скользя рукой по животу своего избранника, прошептала Мими. «Это так романтично! Мне очень трудно сдержаться». «У нас есть еще 10 минут, любимая», — пылко ответил Гилмор. «И нам точно никто не помешает». 10 минут — это так мало», — игриво ответила девушка. После обретения настоящего тела бывшая помощница Джокера постоянно испытывала его на прочность. В ней бурлили гормоны, и ее спутник тратил все свое свободное время на удовлетворение потребностей ненасытной фурии. Впрочем, призванный не выглядел недовольным активностью спутницы. «К тому же нас могут увидеть». «Тебя это смущает?» — с интересом спросил мужчина. «Ты знаешь ответ», — нежно прошептала ему на ухо Мими. Развитию ситуации помешала внезапная активация системы оповещения. Бархатистый женский голос прозвучал одновременно отовсюду, вызвав огорченный вздох у обоих влюбленных. «Гилмор и Мими Лоран. Просьба пройти к 12-му лифту. «Ты записал нас одной фамилией», — тем не менее счастливо произнесла девушка. «И даже не сказал мне? Надеюсь, ты готов ответить за такой проступок?» «И даже не раз», — с сомнением глядя на голографическое табло неподалеку, ответил Гил. «Как только мы доберемся до нашего номера на 4-м ярусе, можешь делать со мной все, что захочешь». «Обещаешь?» Слегка отстранившись и с надеждой заглянув в глаза призванного, спросила Мими. «Клянусь», — поднимаясь с дивана и подавая даме руку, ответил Дуал. «Я запомню это», — томно прикрыв глаза пушистыми ресницами, ответила Мими. Внутри Гила все буквально полыхало. В этот момент он был уверен, что эта игра не надоест им никогда. Все, что происходило за пределами их жилья, давно превратилось для мужчины в серую рутину. Он жил только ради того, чтобы вновь оказаться рядом со своей возлюбленной, и та отвечала ему взаимностью. Однако холодный разум владеющего продолжал анализировать происходящее даже в такой ситуации. Иногда Гил себя проклинал за это раздвоение, но ничего не мог с собой поделать. Внезапное изменение расписания лифтовой зоны всерьез обеспокоило ту часть сознания мужчины, которая отвечала за анализ возможных опасностей. И эти сигналы немедленно сказались на его поведении. Лифты любого терминала работали с точностью в доли секунды. Огромная структура единой транспортной компании не могла себе позволить ни единой ошибки. А сейчас изначальное время их отправления изменилось на целых 8 минут. В рамках отдельно взятого человека это было ничтожно мало, а для любого путешественника подобный сюрприз мог стать настоящим праздником. Но не для того, кто отлично знал все нюансы работы лифтовых комплексов. Что-то произошло. И мысль об этом не давала призванному покоя. «Что-то случилось?» Заметив волнение спутника, осторожно спросила Мими. «Все в порядке, любимая», — улыбнулся Гил. Иногда призванный забывал, кем была в прошлой жизни его избранница. Однако бывшая помощница главаря одной из крупнейших банд 1-го яруса умела напомнить об этом своему мужчине самым неожиданным образом. «Ты заставляешь меня грустить, любимый». На ходу, наклонившись к уху Гила, игриво произнесла Мими. Внешне призванный немедленно ощутил изменение тона и сразу вспомнил свою первую встречу с этой женщиной. Тогда у него не возникло сомнений, что он имеет дело с настоящей преступницей. Сейчас тоже. «Ты ведь знаешь, как я не люблю, когда ты мне врешь». «Знаю», — ответил Гилмор и нежно коснулся щеки девушки. «Но сейчас сказать ничего не могу. По крайней мере, до тех пор, пока мы не выйдем из лифтового комплекса. А теперь помолчи. Мне нужно подумать». Мими замедленно кивнула и всем телом прижалась к своему мужчине. Со стороны это выглядело довольно вульгарно. Но ей в тот момент было безразлично мнение возможных наблюдателей. Оно ей всегда было безразлично. «Обожаю, когда ты такой властный!» — жарко прошептала Мими и подмигнула проходившему мимо сотруднику единой транспортной службы. От неожиданности парень чуть не споткнулся, а потом густо покраснел. Гилмор обжег случайного встречного ревнивым взглядом, и тот поспешил сбежать подальше от странной парочки, но не смог удержаться и еще раз осмотрел Мими с головы до ног. Адепты трех сил очень постарались, создавая для помощницы Джокера новое тело. В шикарной юной красотке едва ли кто-то смог бы узнать немало повидавшую женщину. Мими поставила первый имплант в 16, когда потеряла кисть в уличной драке. К 30 большая часть ее тела была собрана из разного рода механических деталей. А потом это просто стало привычкой, и погоня за усовершенствованиями превратилась в манию. Теперь ее внешность кардинально изменилась, но разум остался прежним. И сейчас он уже работал в нужном направлении. На подходе к лифту девушка неожиданно вырвала руку у своего кавалера и остановилась. «Что такое, дорогая?» — удивленно спросил Гилмор. «Ты меня не любишь», — плаксиво заявила Мими. «Теперь я это отчетливо понимаю. Какой же дурой я была! Как я могла поверить такому самовлюбленному подонку, как ты, Гилмор Лоран?» «Я не понимаю», — растерянно пробормотал призванный. «Если тебе что-то не нравится, то мы всегда можем это обсудить. Любую проблему можно решить». «Этим ты и занимаешься, да?» — с горькой обидой в голосе воскликнула девушка. «Решаешь проблемы. И я для тебя такая же проблема». «Знаешь, Гил, теперь в твоей жизни станет одной проблемой меньше. Ты рад?» Пара остановилась перед распахнутыми дверями межъярусного лифта, над которыми медленно моргал сигнал ожидания. Призванный попытался взять спутницу за руку, но Мими увернулась. «Мими!» Гилмор не понимал, что происходит, и не знал, как себя вести. «Я никуда с вами не поеду, мистер Лоран!» Гневно воскликнула девушка и порывисто шагнула к выходу из лифтового комплекса. «Отдых, свадьба! Какая же я была дура!» «Любимая!» — новая попытка удержать спутницу закончилась оглушительным провалом. Мими выдрала руку и отвесила призванному хлесткую пощечину, оставив на его щеке пару царапин от длинных ногтей. Мгновением позже девушка, звонко цокая каблуками, побежала к выходу. Гил ринулся следом. Семейная драма со стороны выглядела просто ужасно. В зале ожидания было почти пусто, а те несколько человек, что ждали отправления, старательно делали вид, что ничего не замечают. Покинуть комплекс у девушки не вышло. На выходе ее остановил хмурый сотрудник службы безопасности, за которым оказались наглухо запертые двери. «Прошу вас пройти в лифт, миссис Лоран», — холодно произнес мужчина. «Отправление через 2 минуты. Мы не можем задерживать кабину дольше». «Я никуда не поеду!» — возмущенно воскликнула Мими и с ненавистью посмотрела на преследующего ее Гилмора. «С ним? Точно! Выпустите меня немедленно! Вы не имеете права меня удерживать силой! Я гражданка Зингара! У меня есть свои права!» «К сожалению, это невозможно!» — невозмутимо ответил сотрудник транспортной службы. «Отпустите ее!» — негромко произнес призванный. Гилмор выглядел абсолютно разбитым, словно его жизнь внезапно разрушилась. «Поездка оплачена. Я не буду требовать возврат». «К сожалению, это невозможно», — повторил мужчина. «Мы не можем отменить вашу поездку, мистер Лоран». Эта новость оказалась для владеющего полной неожиданностью. Но ответить он не успел. «Значит, он поедет один», — категорично заявила Мими, а ее спутник окончательно паник. «Отправление через 1,5 минуты», — безразлично ответил сотрудник. «Пройдите в кабину, мистер Лоран». Подобная непреклонность была очень странной, и даже в таком состоянии призванный обратил на это внимание. Однако первой отреагировала Мими. «Я провожу вас, мистер Лоран», — холодно бросила она и тут же пошла обратно, обойдя спутника по большой дуге. И только когда они оказались у той же кабины, Мими неожиданно впилась в губы Гилмора с жарким поцелуем, а секунду спустя толкнула его внутрь. «Будь осторожен, любимый, эта поездка воняет пятачьим дерьмом за добрую милю».